Глава 104. Левелин. «Запри дверь, никого не впускай». Привычная легкость и игривость исчезли из голоса Азазеля, оставляя лишь холодную сталь и решимость. «Поняла? Даже камеристки не открывай». В ответ только кивнула. Я все еще не могла отойти от шока. Меня хотели отравить. Подсыпали в еду цианид. Уму непостижимо. А причина была лишь в том, что я мешала своим присутствием. Перетягивала на себя внимание принца. Если бы не Азазель... Проклятье! Горло сдавило от тревоги. «Иди сюда». Резко он притянул меня к себе, сжимая в объятиях. «Никто тебя и пальцем не тронет. Обещаю». «Я тебе верю». Кивнула в ответ, сжимая в кулаках его рубашку. «Леви, посмотри на меня!» Мужчина поймал мой подбородок, толкая его вверх, пока наши глаза не встретились. Лазурные, искрящиеся тревогой радужки заставили сердце пропустить удар. «Сейчас мне нужно будет оставить тебя ненадолго. Уинтер уехал недалеко. Кареты медлительны. У нас есть шанс перехватить его, прежде чем он доберется до наместника Бастиана. Нужно подготовиться». «Разве ты не можешь прочитать его мысли после?» «Тамерон не дурак. Он знает о моей силе. Я не настолько наивен, чтобы рассчитывать, что все пройдет гладко. Раз уж моя семейка решила играть в эту игру, что ж, разберемся со всеми быстро. Пусть они попадут в свою же ловушку. Но для достижения цели мне придется действовать грязно». Поморщился Азазель. Не нужно было слишком хорошо знать этого мужчину, чтобы понимать, происходящее ему не нравилось. Он устал от интриг и хотел, чтобы его, наконец, оставили в покое. «Будь осторожен». Вновь крепко обняв своего Сида, уткнулась ему в грудь, вдыхая такой любимый аромат, свойственный лишь ему. «Я вернусь прежде, чем ты ощутишь мое отсутствие», — чмокнул меня Азазель в макушку. «Амдир, останься здесь. Не спускай с Левелин глаз». «Головой отвечаю», — кивнул светловолосый страж, встречаясь со мной взглядом. «Ты в безопасности. Тессон, отправишься со мной», — обратился Сид к рыжеволосому другу. «Подготовлю лошадей». Принял он приказ, намереваясь выйти. «Эй, выскочка!» Уже у двери огненный Сид обернулся, взглянув на меня. «Я присмотрю за этим идиотом, обещаю». Легкая вымученная улыбка коснулась моих губ. Тихо прошептав ему слова благодарности, вновь крепко обняла Азазеля. «Сам идиот!» Услышала бурчание над головой, чувствуя, как на душе становится чуть легче. Прощания были недолгими. Словно ребенку, любимый еще несколько раз повторил о том, чтобы я не смела покидать комнату и не впускала никого, кроме короля и Амдира. И лишь когда раздраженно фыркнула в ответ, мужчина успокоился. Требовательный, напористый поцелуй лишил нас обоих дыхания. Кашлянув, светловолосый страж усмехнулся. «Как будто на год прощаетесь. Я буду перед дверью», — прокомментировал он. «Не рискуй», — требовательно взглянула на Азазеля, отстранившись. «Слышишь меня?» «Все пройдет быстро. Мы на территории Альхерона. Мне здесь ничего не угрожает. Уинтер не поймет, как попала в мою ловушку». «Твоя самонадеянность», — вздохнула я, качая головой. «Азазель, я рада, что ты уверен в себе. Но не стоит недооценивать твоего брата. Ты его совсем не знаешь». «Я услышал тебя, Левелин. Обещаю, что буду внимателен. А ты сдержи свое слово и не попади в неприятности, пока меня нет». Азазель. Сердце было не на месте. Знал, что Амдир жизнь отдаст, если того потребует ситуация. Но легче не становилось. Ее пытались отравить. Цинично подсыпать яд в еду, словно животному, от которого хотели избавиться. Ярость вновь вспыхнула в груди, заставляя сердце биться чаще. Отец обещал заняться виновницей вечернего происшествия. Как и я, он не собирался спускать подобное с рук. Служанка еще не покинула обеденный зал, когда родитель отдал приказ немедленно привести к нему все семейство Монтера, которое в будущем не ожидало ничего хорошего. Моя же задача заключалась в том, чтобы добраться до Уинтера прежде, чем он пересечет границу теневого двора. Конечно, я мог бы поймать его и на подступах к Ридере, но риск оказаться неподготовленным в тылу врага возрастал. Именно поэтому теперь пришпоривал коня, заставляя того мчаться быстрее. Тессон не отставал. Два всадника на ночном большаке. Люди уже давно отправились по домам. Путники, дорога которых лежала дальше, размещались в тавернах, другие разбивали лагеря, устраиваясь на ночлег. И только мы не знали покоя, останавливаясь лишь на постоялых дворах в поисках кареты. Прежде чем отправляться, я нашел смотрителя конюшни, выхватывая его воспоминания о цвете и гербах на экипаже и масти лошадей. Интуиция подсказывала, что изнеженный Уинтер, ни разу не спавший на сырой земле, предпочтет остановиться на ночлег, прежде чем продолжить путь к тому, кого хотел заполучить в союзники. Один постоялый двор сменял другой. Опасения из-за того, что я ошибся, нервировали. Если я не прав? Если Уинтер продолжил путь? Поиски экипажа сильно задерживали. Время неумолимо ускользало сквозь пальцы. Тонкий месяц прокладывал свой путь по темной простыне небосвода, а мы продолжали мчаться, уже почти достигнув земель герцога Руше. Насколько помнил, на пути до земель Сидов оставался лишь один приличный постоялый двор. Мы въехали на него, когда горизонт заалел первыми лучами рассветного солнца. Ночь еще властвовала над крышей бревенчатого дома, но петухи заголосили, приветствуя новый день. Спрыгнув с коня, я осмотрелся. С крыльца сбежал юноша лет 20. «Господа, добро пожаловать!» Поспешил он поприветствовать нас, низко кланяясь. Карие глаза быстро заскользили по одежде, оценивая нашу платежеспособность. Видимо, парень остался доволен, так как тут же засуетился. «Вам нужны комнаты? У нас как раз имеются отличные варианты на верхнем этаже. Уверен, вам они придутся по вкусу. Коней тоже накормим», — затараторил он. «Подожди, лучше ответь. Сегодня заезжали благородные гости в черном с золотой филигранью экипажа». Не спеша отдавать ему поводья, я отвел руку в сторону. «Прошу прощения, господин, мне нельзя рассказывать о наших гостях», — виновато склонил голову встречающий. «А мне и не нужно было, чтобы он говорил». В мыслях юноши тут же возникла знакомая карета и кислое лицо Уинтера, когда племянник короля увидел свои покои. Они уж точно отличались от тех, к которым он привык. «Что ж, ладно, таверна еще работает?» «Круглосуточно, господин», — закивал парень. «Отлично, напои коней. Мы промочим горло, а потом решим, ночевать у вас или нет. Если понравится, останемся». С этими словами я и Тессен передали поводья лакею и, поднявшись по ступеням, вошли в питейное заведение. За одним из столов сидела шумная компания, явно хватившая лишнего. Двое из мужчин почти стекли на пол, пока остальные о чем-то громко спорили. Осмотревшись, мы прошли за дальний стол в тени. Подавальщица тут же поспешила к нам. «Добро пожаловать, господа!» — хлопнула она ресницами, скользя взглядом сначала по мне, потом по Тессену. Щеки девушки заалели. «Доброй ночи», — кивнул мой друг. «Принеси-ка нам пару кружек медовухи, красавица, и что-нибудь мясного пожевать». Приторная улыбка растянулась на его губах. «Как будет угодно», — играя с косой, мурлыкнула она, вновь кидая на меня взгляд. «А скажи, будь добра», — вмешался я, — «как подняться к спальням?» Увидел, как заволновалась подавальщица, неуверенная, что стоит делиться этой информацией. «Мы хотим заселиться». «Вот думаю, будет ли удобно?» «Больно шумная компания за дальним столом». «Оу!» — хохотнула девушка. «Эти гости действительно не дают никому покоя, но я вас уверяю, на третьем этаже вы их не услышите». «Охотно верю», — вскинул я бровь. «А если мы будем шуметь, нас услышат?» «Кажется, меня не так поняли». Щеки нашей собеседницы вспыхнули так, что даже в полумраке выглядели слишком яркими. Румянец окрасил ее уши, перетекая на шею. «Нет, господин», — облизнула она губы, — «не услышит». «Хм, хорошо». Кашлянув, прочистил я горло, теперь уже проникая в мысли подавальщицы, которые оказались уж очень непристойного характера. «Вот напридумывала», — усмехнулся я. «А теперь проводи меня к вашему благородному гостю». Надавил я на нее, замечая, как глаза девушки опустели. Моргнув, она посмотрела в мою сторону. «Покажешь, где лучшие спальни?» «Конечно», — кивнула моя жертва. «Следуйте за мной». «Тесс, оставайся здесь. Следи за ситуацией». Кинул другу через плечо. «Осторожнее там». Напряженно он наблюдал, как подавальщица провела меня к неприметной лестнице, и мы скрылись во мраке коридора.